В то время как Броуди изучал ее прошлое и приканчивал пиццу, Рис готовила себе ванну с изрядным количеством ароматной пены. Она уже успела принять аспирин и перекусить крекерами с сыром, заживав все веточкой винограда. Ей хотелось просто полежать в ванне, неторопливо потягивая вино и пролистывая очередной детектив Броуди. На ближайший час она намеревалась полностью отключиться от реальности. Нерешенным оставался только один вопрос. Закрывать дверь ванной или не стоит? Разумеется, она предпочла бы запереться. Но ванная была такой крохотной. Все равно, что оказаться в ловушке, — думала Рис. Она уже пыталась закрыться здесь пару раз, но затем не выдерживала и выскакивала из ванны, чтобы настежь распахнуть дверь. В конце концов, входная дверь была на замке, а для надежности Рис еще и подперла ее стулом. Это значило, что бояться ей абсолютно нечего, и все же, забравшись в ванну, она дважды выпрямлялась, напряженно осматривая жилую комнату. Так, на всякий случай. А уши ее настороженно ловили каждый звук. Раздраженная собственной нервозностью, она сделала пару глотков вина. Прекрати. Расслабься. Ведь когда-то тебе нравилось сидеть в пенящейся ванне с бокалом вина и книжкой в руках. Ты получала от этого удовольствие. Неужто не надоело судорожно мыться под душем и выскакивать из ванной уже через 3 минуты, словно любое промедление грозит тебе смертью? Закрыв глаза, она пригубила еще вина, затем открыла книгу. Начало было более чем интригующим. Пожалуй, кое-кто мог бы сказать, что Джек Брустер уже давно роет себе могилу. Но сейчас, колупая лопатой промерзлую землю, он был до нельзя раздосадован тем, что этот афоризм невольно превращался в реальность. По лицу Рис скользнула улыбка. Оставалось надеяться, что Джек все-таки задержится на этом свете и не даст ей соскучиться над книгой. Она читала минут 15, пока вспышка тревоги не заставила ее привстать и внимательно осмотреть жилую комнату. Для Рис эти 1/4 часа стали настоящим рекордом. Довольная собой, она продержалась над книгой еще 10 минут, пока внутренняя дрожь не сказала ей, что на сегодня довольна. В следующий раз, пообещала себе Рис, она постарается еще больше растянуть это время. Еще одним приятным моментом стало то, что книга ей понравилась. Желая намазать кожу кремом, она на время отложила детектив, решив, однако, что возьмет его с собой в постель. Так, за чтением, она сможет забыть о тех неприятностях, которые не давали ей спать спокойно, и никаких записей в журнале. Сегодня она обойдется без этого. Пожалуй, она здорово была сердита на шерифа, когда уходила из его офиса. Но теперь, немного успокоившись, она вынуждена была признать, что тот вел себя вполне корректно и делал все, что было в его силах. Верил он ей или нет, это никак не отражалось на его действиях, и теперь она с чистой душой собиралась последовать его совету, выкинуть из головы то, что произошло. Рис натянула фланелевые штаны и футболку, которые служили ей чем-то вроде пижамы, вытащила из волос шпильки, осталось выпить чашечку чая, и можно укладываться в постель. Поставив на плиту чайник, она подумала, что неплохо было бы немного перекусить. Но мысль о еде не пробудила в ней никакого энтузиазма, так что вместо этого она занялась составлением меню на завтрашний вечер. Главным, конечно же, будет блюдо из мяса. А что? Тушеное мясо с подливкой из красного вина? Пожалуй, в перерыв ей не помешает смотаться на рынок, купить кое-что из овощей. Ничего сложного, думала она, набрасывая список. Немного картошки и моркови, плюс зеленая фасоль, при условии, конечно, что ее здесь продают, и еще кое-что из мелочей. Если позволит время, она сможет приготовить фаршированные грибы в качестве дополнительного блюда, а на десерт — сливки и ягоды. Нет, не годится. Это хорошо для женской компании. Мужчины предпочитают что-то попроще. Интересно, чем закончится этот ужин? Неужели постелью? Не сказать, чтобы ей так уж нравилась эта идея. Более того, она пугала ее. Но Рис вынуждена была признать, что Броуди пробудил в ней целую гамму ощущений. С одной стороны, приятно было сознавать, что она еще способна на подобные переживания. С другой, вставал вполне закономерный вопрос, что ей теперь с этим делать. Можно постирать постельное белье. Так, на всякий случай. У нее была всего лишь одна смена, поэтому она добавила в список прачечная, поставив рядом знак вопроса. Еще нужно купить хорошее красное вино. Коньяк, пожалуй, тоже не помешает, а кофе? Мало того, что у нее нет кофе, так ей еще и не в чем его варить.